С 10 по 12 июля в Пхеньяне в торжественной обстановке прошел музыкально-хореографический сводный концерт в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Концерт прослушали трудящиеся представители трудовой и учащейся молодежи Пхеньяна. Концерт, состоящий из оркестра легкой музыки, различных вокальных номеров и танцов нашего братца и достигший нового уровня музыкального изображения, произвел глубокое впечатление на зрителей.